Буклаб представляет. Олег Велесов. Шлак 3.0. Книга третья. Глава первая. Я вернулся в блок. Ранг свободного агента позволял валяться на нарах сутками. Главное, трать необходимые 9 статов, и все будет в норме. Ожидая очередного особого сотрудничества, я пытался найти в планшете хоть какую-то информацию о проводниках. Кто они, из чего сделаны и какими способностями обладают. Все, что удалось отыскать, отливало резким негативом. Мерзлый говорил, что проводников не любят. Увы, это слишком мягко сказано. Их ненавидели. Даже малейшее подозрение на то, что человек является проводником, приводило к мгновенному стуку в контору, после чего подозреваемый исчезал навсегда. Чаще всего в последний раз такого неудачника видели в компании с матросом, двигающихся в направлении четвертого выхода. Из этого можно сделать только один вывод. Все сообщения о проводниках попадали в центр безопасности, а потом уже дряхлый проверял кандидатов на предмет их соответствия к доносу. Судя по тому, что количество проводников среди сторонников Мерзлого не увеличивалось, доносы оказывались ложными, а подозреваемые пополняли ряды тварей в яме. Ненависть к проводникам, похоже, намеренно культивировалась сотрудниками смертной ямы. Не на каждом углу, но периодически на форумах появлялись предупреждения, чаще всего сопровождаемые картинками в стиле кукрыниксов. Дескать, берегись этих тварей в человеческом образе, а иначе будет плохо. Однако, анализируя все, что рассказал Мерзлый, плюс используя собственные ощущения, какой-либо глобальной опасности для человечества проводники не несли. Да, наши способности позволяли тем или иным способом доминировать даже над теми, кто вколол себе дозу, но это не давало нам подавляющего превосходства. Мерзлый всего-то испытывал дискомфорт, когда ему лгали, и посредством холода заставлял лжеца сказать правду. Олова обладал отменной интуицией, что позволяло ему предугадывать опасность и уходить с ее пути. Живучий падла, но... Очень надеюсь, что и на такого живчика рано или поздно найдется свой хер с винтом. А-то вроде я знал мало. На форумах о нем вообще не говорили. Только в новостной ленте иногда мелькали сообщения вроде того, что он нашел все, великий ученый, спаситель мира и прочая хрень в том же духе. Согласно версии Грызуна, подтвержденный потом Мерзлым, Тавроди изобрел нюхач. Он же выделил из крови твари наногранды, разобрался в их свойствах и определил максимальную дозу, при которой человек может их эффективно использовать. Не стану утверждать, что во всем этом ему помог дар, но без него явно не обошлось. То есть... Получается, Тавроди обладает определенным потенциалом исследователя, возможно, предвидения. Ну, и теперь я сам. Первое время казалось, что главной моей особенностью является интуиция. Эти наползающие на глаза ярко выраженные красные поля и пунктиры, которые то появлялись, то исчезали, и скорее путали, чем помогали разобраться в окружающей обстановке. Однако Мерзлый сказал, что с подобным сталкиваются все, кто начинает регулярно использовать наногранды. Да, это интуиция, но не на уровне дара, а всего лишь ее обострение. Краснота впоследствии пройдет, останется голое чувство опасности. У кого-то это проявляется ярче, у кого-то в крайне ограниченной версии. У меня, похоже, в ограниченной, потому что я умудрился несколько раз подпустить врага со спины, и ни одна волосинка при этом на дыбы не встала. Зато проявился дар управлять людьми. Это как в шутере от первого лица. Беру под контроль тело, вытворяю с ним, что заблагорассудится, вижу перед собой всю картинку и выбираю оптимальный вариант действия. При этом подконтрольный мне человек прекрасно понимает, что происходит, только не может руководить собственной моторикой. Когда я взял под контроль Вагула, на меня обрушился шквал его эмоций, состоящий в основном из мата и знаков вопроса. Садюга никак не мог понять, почему руки его не слушаются, как он затрясся, когда Олова кинулся к нему с ножом, в одно мгновение понял, что ему конец, а он не в состоянии не то что руку поднять, слово не может вслух произнести. При этом мне удалось получить доступ ко всем его паскудным воспоминаниям и мыслишкам. То есть я могу не только управлять телом, но и копаться в мозгах, выуживая на свет информацию. Умение, на мой взгляд, весьма полезное, но работает только при наличии в крови нанограндов. Причем распад их при включении дара происходит с такой скоростью, что за 2-3 минуты я умудрился растратить четверть дозы. Так никаких нанограндов не напасешься. Дар проявился под давлением событий. Как его включать, я не понял. Возможно, напряжением сознания, но чтобы это проверить, необходимо зарядиться. Я намекнул Мерзлому, что мне нужны наногранды. Он кивнул и обещал помочь, только вот уже третий день от него ни слуху и ни духу. Союзничек, блин. А еще нужна тренировка. Я должен научиться мгновенно включать способность и регулировать расход нанограндов. Наверняка существует способ, позволяющий сократить потери заряда при использовании дара. Мерзлый об этом ничего не сказал, буркнул что-то про время и послал меня к дряхлому. Может, действительно обсудить эту тему с начальником фермы? Пусть он и не проводник, но должен знать много. К тому же мы теперь как бы в одной команде. Да, так и поступлю. Я посмотрел на часы. Почти полночь. Если сейчас отправиться в яму, меня не поймут. Сделаю это завтра, после завтрака. Утром пришло сообщение от Алисы. «Привет. Чем занимаешься?» Я ждал этого с той самой минуты, как мы расстались. Писать ей первым не решался, боялся показаться навязчивым. «Привет. Ляжки тяну, наращиваю жир на животе. Пригласишь на кофе?» Ответа не было долго. Сначала я ворочался сбоку на бок, не сводя глаз с экрана. Потом встал, сходил в помывочную. Прошло уже минут 20, а Алиса все молчала. Может, я поспешил напроситься на кофе? Она могла воспринять это как дурной тон. Почистив зубы и умывшись, отправился в столовую, по пути подмигнул Равшану. Тот как раз начинал прием недовольных жильцов. Он состроил такую постную рожу, от которой у меня еще сильнее разыгрался аппетит. Поэтому на завтрак я взял манную кашу, сыр с булочкой и кофе-эрзац. Все это обошлось в 19 статов. Шикарный такой завтрак получился. Когда допивал кофе, пришел долгожданный ответ. «Сегодня не получится. Давай в другой раз. Когда? Сообщу». «Хорошо. Буду ждать. Как там насчет особых заданий? Я уже четвертый день без работы. Скоро статы закончатся». «С этим не ко мне. Я только курирую. А задание аналитическая группа раздает». «Понятно. Ладно, до встречи». «Чмоки». Она меня поцеловала. Господи, она меня... Пусть виртуально, неважно, главное, сделала это?» Я подумал послать ей ответный поцелуй, но отказался от затеи. «Даже не думай, Женя, даже не думай! Во-первых, ты женат. Во-вторых, первого вполне достаточно. Данара, Данара, я по-прежнему люблю ее, хоть и понимаю, что вряд ли когда-нибудь увижу. Все, забыли. Мне нужен дряхлый». Я отнес поднос с посудой на мойку. Надо поспешать. Не уверен, что к главному фермеру меня пустят без предварительной договоренности. Слишком он занятой человек. Чтобы увидеться с ним в прошлый раз, Равшану пришлось устраивать революцию в блоке. Посмотрим, что потребуется сегодня. В коридоре я встретил Гоголя. Он был один и без обязательной для внутренней охраны атрибутики. Выходной заработал. Шел он со стороны рабочего выхода к радио. Как обладатель синего статуса, Гоголь жил в восьмом блоке. Бывать в нем мне до сих пор не доводилось. У входа в восьмой блок отдельный пост охраны. Заглянуть, не имея допуска, нельзя. Люди говорили, что вместо нар там двухуровневые комнаты, а цены в столовке ниже на порядок. Да и в магазине все дешевле, и выбор шире. А если чего нет, то можно заказать по каталогу, и товар доставят в тот же день. Оно и понятно, синие вам не коричневые и уж тем более не клетчатые. Интересно, а где живут зеленые? У Равшана свое лежбище при блоке. Отлучаться с рабочего места староста не имеет права, а у остальных? За все время пребывания в загоне людей с зеленым статусом я видел немного. 4, может быть, 5. Но в любом случае им надо где-то жить. Семьи, опять же. У того же Равшана 3 неутомимых сожительницы, что неудивительно ввиду его служебного положения. И он содержит их получше, чем некоторые своих официальных жен. Впрочем, это все лирика, а Гоголь внес в мою жизнь реальность. «Дон! Какого бес ты в коричневой рубахе разгуливаешь? По принудиловке соскучился?» Я и забыл, что с переходом в ранг свободного агента снова стал клетчатым, и мне полагалось вернуться к прежнему черно-белому состоянию. «Сменю, спасибо, что напомнил». «Галина тебя злая!» — Гоголь качнул головой. «Очень злая. Конкретно ты ей нахамил. Приказала ловить тебя на любых мелочах. Многие мужики с пониманием зря придираться не станут, но найдутся, кто принудиловку на пустом месте присудит. Лишь бы Галина их лишний раз похвалила». «Разберусь. Сам куда намылился? Галина отгулом наделила». «Аж на 5 дней!» — кивнул Гоголь. «Ты новости не читаешь? Завтра новое шоу стартует! Я охотник. Свою группу собрал». Он присанился, как будто подвиг совершил, но я не видел, чему тут радоваться. «Нынче зайцы клыкастые пойдут, в курсе?» «В курсе. Только я людей не со свалки подбирал. В моей тройке у всех калаши, 2 гранаты. Будь у меня граната в прошлый раз, ты бы сейчас здесь не стоял». «Как знать. Может, и зайцам выдадут хотя бы 1 в качестве сюрприза для самоуверенных умников». «Любишь сюрпризы, Гоголь? Прилетит к тебе такой под ноги, что делать станешь?» «Никто не вечен. Зато суточные подняли до 1000, а премиальные на зайца до 2,5. Да и зайцев стало больше. Завтра в радио посмотришь, как я их валю. Первый день неинтересный». «Теперь будет интересно. Правила поменялись. Бить зайчатину можно со старта. У меня зона охоты вдоль железнодорожных путей. Туда до хрена дебилов попрется. Статы насчет рекой потекут». Я не стал его разубеждать. Дебилов действительно до хрена, только, как я слышал, среди зайцев процент добровольцев за 70 зашкаливает. А значит, народ пошел туда не для того, чтобы его валили. Месиловка намечается та еще. Может, снова в зайцы податься? Время есть, вакансию для меня по старой дружбе найдут. Если позволят свою амуницию взять, тогда Гоголю со мной лучше не встречаться. Возле арсенала расстались. Гоголь пристроился в конец длинной очереди к окошку с оружием, а я направился дальше. Возле радия встретил еще одного бывшего сослуживца. Перед заслонкой переминался с ноги на ногу Ковтун. Нормальный мужик. Он мне нравился, в отличие от злобного, как сторожевой пес Аргона. Одет и снаряжен согласно устава. Непонятно, какого беса он тут забыл. Заслонка — зона ответственности внешних. «Привет, Дон!» — заулыбался Ковтун. «Привет!» — кивнул я. «Во внешники перебрался». «Куда мне бесоружному? Если только по доброте душевной подарит кто ржавую одностволку. У меня жена, двое деток, теща. Не скопить, не развернуться. Все статы на семью уходят». «На детей вроде как контора доплачивает». «Талоны на особое питание — мелочь. Жена не сотрудничает, теща ворчит, с детьми сидеть не хочет, только жрет. Задолбал такая жизнь. Так что не обессудь». «Ты о чем?» «О том, что ты одет не по статусу. Галин сказал, ты со вчерашнего дня свободный агент, а все свободные агенты в черно-белом ходят». Он напрягся, лицо стало злым. «Штрих-код предъявляем. Быстро!» «О как!» Я опешил. Пальцы подсознательно сжались в кулаки. Пусть Гоголь и предупредил, что во внутренней охране у меня товарищей больше нет. Но как-то все резко получилось. «Ты чего, Ковтун?» Так закричал, что я едва не обделался. «Помилосердствуй, не пугай меня». «Выполняй, что приказано. И кулаки расслабь. Расслабь, говорю, и не дергайся. Мне с тобой в рукопашке не соревноваться. Видел, как ты с фермером расправился? Он рапорт писать не стал, а я, если ударишь, напишу. За нападение на сотрудника охраны месяц принудиловки прилетит, не заморачиваясь. А пока 3 дня, и радуйся, что так мало. Но...» Я опустил руки. «Вот сука этот Ковтун. Когда под одним логотипом ходили, в уши мурлыкал, ластился. А едва разошлись, кандалами трясти начал. Ладно, стерплю, деваться некуда. Свод законов сейчас на его стороне. Проверяй», — протянул я ему запястье. «Хотя что проверять, если мы оба знаем, какой у меня статус на самом деле?» Ковтун навел сканер, ухмыльнулся. «Так и есть, Дон. Нарушение положения о статусе. Ты шлак, а рубаха коричневая. Внимательнее надо быть», — он вывел на планшет форму протокол. «Я могу еще пару несоответствий найти, но на первый раз прощаю. Номер свой диктуй». Я не стал кочевряжиться. Можно, конечно, с левой под дых, как матрос мне когда-то, но мерзлый этого не одобрит. 240-127-188. Ковтун быстро забил цифры и кивнул. «Вперед пошел! Сам поведешь. Мне помощники без надобности. Ты теперь в базе числишься как принудильщик. Попытаешься сбежать, окажешься вне закона. Любой загонщик или дикарь получит право тебя убить. Но ты же не дурак, Дон. Тебе этот геморрой не нужен. Посидишь в ферме 3 суток, листья пожуешь, выйдешь. Потом еще что-нибудь нарушишь, опять посидишь. У меня такое чувство, что ты рецидивист, Дон. Полгодика на ферме отработаешь однозначно. Похудеешь, стройным станешь. А ты вон какую ряху отъел». «Полгодика? Ну-ну, выслуживайся. Думаешь, Галина тебе шоколадку купит?» «Зря глумишься. Галина Игнатьевна из тех, кто добрых дел не забывает. А за тебя уж и подавно вниманием не обойдет. Нельзя хамить таким людям, Дон, нельзя». Переговариваясь, дошли до ангара с БТР. Дальше Ковтуна не пустили. Командир бронетранспортера по рации вызвал конвой из фермерской охраны. Те приняли меня под белые рученьки и отвели их в знакомую камеру. С той поры, когда я отдыхал в ней последний раз, ничего не поменялось. Принудильщики сидели вперемешку с донорами. Последних можно было определить по серым лицам приговоренных к трансформации. Я сочувственно причмокнул, но не более того. Из тех, кого мы взяли в рейде, не было никого. Успели отправить на трансформацию. Процесс капитализации начался. Сколько дней прошло? Два. Сейчас они еще выглядят нормально, а вот завтра начнется ломка. 70 рыл одновременно начнут орать. Впрочем, орали и сейчас. Крики, вопли и рычание не утихали в яме ни на минуту. Подобный аккомпанемент на лунную сонату не вытягивал, поэтому спать под него — так себе удовольствие. Но куда деваться? Я прошел подальше от решетки, раздвинул пару тел, освобождая место, и прилег. Утренний развод на работы закончился не меньше часа назад. До обеда можно спать спокойно. Смешно получилось. Шел в яму и попал в яму. Правда, не туда, куда стремился. Что я там говорил? Матрос со смеху сдохнет, когда меня увидит. Так и случилось. Пускай гроб себе заказывает. Напротив у стены сидела девчушка, которую мы с Гоголем приговорили. Детей к работам в яме не привлекали, но от наказания не освобождали. Всего таких недоработников в камере оказалось пятеро. Еще три девочки и мальчик что-то чертили на полу, проговаривая вслух считалки. Иногда вымеряли пальцами квадраты, но чаще отвешивали друг другу полновесные щелбаны. «А ты что с ними не играешь?» — спросил я. «Они из третьего блока. У нас война. Мне нельзя с ними играть и разговаривать». «Я тоже из третьего блока». «Ты взрослый, ты не считаешься». «Тогда садись рядом». Я бесцеремонно подвинул еще одного соседа. «Хочешь, историю расскажу?» «Какую?» «А какие ты любишь?» «Страшные. И чтоб было немножко про любовь». «Не рано тебе про любовь». «Не рано. Про любовь никогда не рано, особенно про красивую. Знаешь такую историю?» «Ну, неуверенно протянул я. Не помню. А ты знаешь?» «Одну. Хочешь, расскажу?» «Расскажи». «Значит так...» — девчушка приосанилась. «Было это давно. Я тогда еще не родилась. Разворот уже случился, но жили плохо, хуже, чем сейчас. Мне здесь кашу каждый день дают и белый хлеб с маслом, а тогда детям не давали. Контора тогда воевала с комитетом спасения за место под солнцем. Бабушка говорила, люди очень злые были, потому что с едой было плохо, а станок почти не работал, потому что на Большую Землю ничего не отправляли». «А сейчас что отправляют?» «Наногранды. Ты не знаешь, что ли? Об этом все знают. А тогда нанограндов не было, и станок работал плохо. Конторщики с комитетскими и с глаголами насмерть бились, и с тварями тоже бились. Но твари в городе живут, сюда они редко прорывались, здесь и без них кровушки хватало. Конторщики никого не боялись, защищали загонщиков всем, чем ни попадя. И стреляли, и резали. А еще они первыми стали наногранды себе колоть, потому и победили. А пока не победили, у них была очень красивая девушка. Я когда вырасту, такой же красивой стану. В нее сразу двое конторщиков самых сильных влюбились. Они друзьями были, а из-за той девушки поссорились. Она выбрала самого-самого сильного и красивого и собралась за него замуж, и тогда второй ее похитил. И, — девчушка замолчала, подбирая слово, — надругался. Понимаешь, что это?» «Понимаю. А имена у тех друзей и девушки были?» «Были. Только я не знаю, и никто не знает, потому что это сказка. Мне ее бабушка рассказывала, и она говорила, что сказка — ложь. А еще что-то про Лукоморье. Слышал про него?» «Слышал», — кивнул я и продекламировал. «У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песню заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей», — подхватили слева. «Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей», — поддержали с другой стороны. Голоса унылые и слабые, потому что место само по себе к веселью не располагало, но все вместе мы прочитали еще несколько строф. Там лес и дол видений полны, там на заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. То, что в загоне, а уж тем более в смертной яме люди наизусть читают Пушкина, для меня прозвучало откровением. Вот он наш культурный код. На века, воздвигая любые препятствия, отправляя в параллельные миры, а он все равно пробьется через все препоны и победит. «Да, ну и чем история закончилась?» — спросил я. «Там мутно очень», — девчушка махнула ручкой. «Девушка сбежала, но ее поймали плохие люди из города и убили, а жених отомстил всем, и плохим людям, и похитителю, и сам тоже погиб. Такая вот сказка. Бабушка говорила, что у сказки продолжение есть, и что она обязательно расскажет мне, когда подрасту. Но не успела. Умерла? Не знаю. Может, и не умерла еще. Ее в тварь обратили по мягкой процедуре. Мы тратили мало, а пенсии не было. Вот и пришлось ее отдать». В глазах девчушки мелькнулась злость. «Лучше бы мамку с папкой отдали. Их не жаль, они нюхачи. А бабушка учительницей была, пока не обезножила. Заботилась обо мне. А как обезножила, пришли фермеры и забрали ее. Я до сих пор плачу». Глаза ребенка наполнились влагой. По щеке прокатилась полновесная слезинка. Но выглядело это не по-настоящему. Эмоции казались неподлинными. Девчушка не отводила от меня испытывающего взгляда. Ждала ответной реакции, то ли жалости, то ли добрых обещаний, дескать, освободимся, я помогу тебе, чем смогу, желательно статами. Возможно, и бабушки никакой не существовало, а если и существовало, то в каком-то ином образе, не учителя, а сборщица-крапивницы. Но сказка наверняка имела под собой реальные события. Сказки на пустом месте не рождаются. И у этой тоже должна быть отправная точка. Вопрос, от чего отталкивался первый ее сказитель. А девчушка, не дождавшись от меня какого-либо сочувствия, рассерженно фыркнула и вернулась на прежнее место, что только укрепило мое предположение о фальшивом горе по никогда не существовавшей учительнице.